«И что ты хочешь?» — криво усмехнулся Дэн. «Чтобы я выкрал новую модель Кибера? Или взял штурмом центральный офис?» «Ни то и ни другое», — спокойно ответил полковник. «Я хочу, чтобы ты дал согласие выполнить одно задание. На территории развлекательного центра фантазии. Я нанимаю тебя и, как наемнику, предлагаю контракт. Устный. Зато деньги будут реальными. 2000 рублей за день работы». Дэн вскинул брови. $200 за день? Очень щедро. «И долго продлится работа?» «Это зависит от тебя. Во всяком случае, не меньше месяца. Максимум 3-4. Плюс все расходы, плюс медицинская страховка и премия за результат. В размере всего гонорара». Трофимов внимательно следил за выражением лица Наврудского. Тот спокойно выслушал финансовые условия, не задав ни единого вопроса. «Как тебе такой расклад?» «Почему я? С чего ты решил обратиться именно ко мне?» Трофимов развел руками. «Кто во взводе был лучшим разведчиком? Кто показывал самые высокие результаты? И, наконец, кто до сих пор поддерживает отличную физическую форму? Во взводе было достаточно парней с хорошими данными и высокими результатами. И наверняка многие продолжают занятия. И в вашей конторе полно таких людей. Однако ты берешь человека со стороны, гражданского». «Ну, это просто. Суть задания обуславливает именно такой выбор». «Ты еще не сказал о задании», — резонно заметил Дэн. «Да. Дело такое...» Трофимов сделал паузу, пытаясь определить реакцию Дениса, пока тот сохранял спокойствие сфинкса. «Я хочу, чтобы ты поработал частным детективом, под видом участника игры». Дэн воззрился на полковника в немом недоумении, решив, что не так расслышал. «Детектива? Ты ничего не перепутал, полковник? Я не оперативник!» «Но ты разведчик», — парировал Трофимов. «Умеешь искать, наблюдать, следить, сопоставлять. Да и устраивать слежки тебе не придется. Работа почти по твоему профилю». Дэн недовольно поморщился. «Более конкретно можно?» «Пожалуйста. Мы подозреваем, что некие дельцы в руководстве корпорации используют свои возможности для незаконного клонирования человека. Не исключено, что свои эксперименты они проводят не только в лабораториях, но и на полигонах фантазии». Полковник видел сильное недоверие во взгляде Дениса. Тот явно не верил словам гостя, но пока молчал, давая возможность изложить все. «Эти подозрения имеют под собой некоторую основу. Чуть позже я ознакомлюсь с известными нам фактами. А сейчас просто проясню суть задания». «Погоди», — все же перебил его Дэн. «Ты всерьез по поводу клонов?» «Вполне». «Но ведь это...» Дэн развел руками, не найдя подходящих слов. «Это что-то из разряда небылиц. Я слышал о клонировании, о выращивании из донорских клеток внутренних органов, ткани организма, костей. Слышал о протезировании, прививании инвалидам недостающих конечностей. Показывали недавно безногого, теперь бегающего на новых ногах кроссы. Но ведь человека клонировать запрещено. И потом, клон будет расти с младенческого возраста, то есть станет взрослым лет через 20. Трофимов мысленно похвалил себя. Денис проявил, пусть слабую пока, но заинтересованность. Теперь бы не дать ему опять уйти в тень, отгородившись равнодушием. «Ты прав. До недавнего времени так дело и обстояло. Но лет 5 назад в американском университете были проведены первые опыты с ускоренным ростом клеток. С тех пор наука шагнула вперед. Наши ученые и аналитики пришли к выводу, что последнее открытие в области клонирования, ускорение роста клетки, активизации и стимулирование деления, а также новые технологии — позволяют взрастить взрослую особь с коэффициентом 1 к 7. То есть за год выращивания особь вырастает на 7 лет. Таким образом, за 3 года можно получить вполне взрослого человека. Это действительно так? Или только догадки ваших академиков? Это факт. Медицина идет вперед семимильными шагами. Не за горами тот день, когда научится воспроизводить мозг. Тогда можно праздновать победу человека над смертью. Дэн недоверчиво пожал плечами. «Интересно, но как это относится к нему?» «И что я должен буду делать? Искать лаборатории? Высматривать среди людей кибермодели клонов? Как их отличить от обычного человека?» «Для начала тебе надо просто приехать туда, в любой из филиалов. Наверное, будет удобнее в какой-то из наших. Походи, посмотри, попробуй свои силы в какой-нибудь простой игре для взрослых. Из тех, которыми забавляются отцы семейств, приведшие туда своих чад и женушек, или молодые парни, показывающие удаль перед подружками. А потом? А потом поинтересуйся играми всех разрядов. Простыми, средними, высшими. Главное, чтобы ты сумел записаться на одну из игр большого пула. То есть, мне надо быть там, внутри игры, как можно дольше, чтобы иметь призрачную возможность увидеть этих самых клонов. Ирония в голосе Дениса только подчеркнула недоверие к идее полковника. «А с чего ты взял, что я вообще что-то увижу? Если даже ты прав, и кто-то из корпорации начал экспериментировать с клонами, то они конспирируются лучше всяких шпионов и вряд ли допустят ошибку». Он сразу уловил самое слабое место легенды. Оценил сообразительность Дениса Трофимов. «Значит, зашевелил мозгами. Есть шанс». «Верно», — произнес полковник вслух. «Они никогда не засветят клонов. Кроме одного случая. Если захотят испытать их в условиях, приближенных к реальным». «Что?» «Проверить, насколько те отвечают заданным характеристикам и имеют ли отличия от обычных людей. Игры фантазии для этого прекрасно подходят. Мало кто из игроков будет очень пристально присматриваться к ним. С другой стороны, любые несуразности в поведении можно списать на стресс или на то, что перед игроками супернавороченный кибер последней модели». «Все это вилами по воде писано», — мотнул головой Дэн. На его лицо возвратилось прежнее полусонное выражение. «Поиск иголки в стоге сена имеет больше шансов на успех, чем это дело». «Согласен», — поспешил сказать полковник. «Тем не менее, это факт. Это одно из двух твоих основных заданий». «А второе?» «Там, на просторах игровых площадок и полигонов корпорации, исчезли несколько человек. У нас есть основания подозревать, что их пропажи связаны с клонами. Каким именно боком, не знаю». Дэн перевел взгляд с полковника на окно. Глядя на двух воробьев, сидевших на ветке березы, он лениво шевелил мозгами, прокачивая полученные сведения. И настроение его стремительно портилось. Бывший взводный явно тянул старшего сержанта запаса в какую-то авантюру. С неясными целями, с размытыми задачами и туманным итогом. Такое впечатление, что Трофимов хочет подставить Дэна, вытолкнуть на всеобщее обозрение и под его прикрытием провернуть какую-то махинацию. Но какого черта он приперся именно к нему? Неужели в ГРУ не из кого выбрать? Или нужен человек со стороны, но уже изученный, знакомый, показавший, на что способен? Ясно, что о нем собрали достаточно информации, прежде чем принять решение. Просветили насквозь. Дэн почувствовал холодок на затылке. А если они знают о его ночных вояжах, о том, что произошло в парке, ну, тогда эту информацию полковник прибережет на самый крайний случай, если Дэн пойдет в отказ. Шантаж — старое средство. Уговора. Что же задумал полковник? Ведь эта затея явно не официальное расследование его конторы. Впрочем, он все равно не скажет. И вся соль в том, когда именно Трофимов начнет мягко намекать на некие обстоятельства, способные заставить Дениса дать согласие. С другой стороны, а какая нахрен разница? Ну, толкают его на авантюру, и что? Все равно у Дэна сейчас в голове ветер гуляет. Никаких идей и мыслей по поводу будущего. Нет желания ни работать, ни отдыхать. Так почему не попробовать поиграть, раз за это столько платят? Что еще интересного происходит на необъятных просторах фантазии? — спросил Дэн, не скрывая недовольного голоса. — Много чего. Но нас интересуют только клоны и пропавшие люди. — Откуда такая уверенность, что там что-то можно увидеть? Вряд ли у игрока для этого будет время и возможность. — Когда и что смотреть, я объясню. Но сперва Трофимов внимательно посмотрел на Наврудского. — Ты даешь добро на работу? Дэн чуть помедлил, пытаясь найти хоть одну причину для отказа и, не найдя таковой, пожал плечами. «За такие деньги можно побывать не только средневековым рыцарем или эльфом, но и в песочнице с малышней поиграть». Он хмыкнул, увидев удивление на лице полковника. Тот явно не ожидал столь внезапного согласия. «Только вот за результат я не ручаюсь». «Ничего», — кивнул Трофимов. «Отсутствие результата — тоже результат». «Да и черт с тобой!» Глядя в глаза гостю с каким-то неестественным задором, подумал Дэн. «Хочешь, чтобы поиграл, поиграю?» Мне явно отведена роль ширмы. Хороша хоть не шута. В сказку о клонах он не поверил. А правду полковник все равно не скажет. Трофимов извлек из кейса микроноситель и положил на столик. Здесь вся известная нам информация по клонированию. последним достижениям и разработкам специальной аппаратуры, как нашей, так и импортной». «Угу», — равнодушно кивнул Дэн. «Сильно спешить не надо. Пока изучай материалы, посмотри новости из фантазии. Познакомься с историей корпорации. Потом имеет смысл съездить туда. Глянь, что к чему. Ну, а дальше по твоему усмотрению».